Глава 24. Подсказка. Эдвард. Магов то неслось по темным улицам северной части столицы. Редкие фонари освещали путь. Иногда я снижал скорость, чтобы не пропустить очередной поворот и вписаться в него. На фабрике давно закончилась смена. У проходной было почти безлюдно. Только несколько человек из отдела полиции встретили меня, провожая до места. Отстойник находился в дальнем конце территории, где вода бурлила в очистных сооружениях. Подняв воротник пальто, я шел по снегу, а в руках держал магический фонарь, освещая путь. Девушку, вероятно, скинули туда ночью, но сторож обнаружил ее только вечером, когда тело всплыло. Отчитывался целитель, который лично меня встретил. Несчастная пропала недавно, наверное, пару дней назад. Она не истощена. В теле я обнаружил остатки магического дурмана, которые не успели разрушиться. Значит, маньяк недавно ее поймал. А раньше преступник тоже пользовался дурманящим зельем? Понял я намек мага. Думаю, да. Девушек на протяжении пары недель держали под зельем до истощения. Потом у них не было сил сопротивляться. Дурман уже не требовался и таким образом распадался в организме жертвы за несколько дней до смерти. Поэтому я не мог обнаружить его ранее у других жертв. Мы подошли к огромной бетонной накопительной емкости. Возле нее на носилках лежала мертвенно-бледная молодая девушка, ее лицо застыло каменной гримасой страдания. Мокрое платье и каштановые волосы слиплись на морозе и покрылись тонкой коркой льда. «Вода тут постоянно течет и не замерзает даже в сильный мороз», — пояснил старший следователь. «Как преступник оказался на территории фабрики?» — поджал я губы, разглядывая обескровленное лицо жертвы. «В заборе есть дыра, причем такая, что через нее спокойно могут пройти двое мужчин. Поэтому я не удивлен, что ему удалось сюда проникнуть», — вздохнул целитель. И присел над жертвой, надевая чистые перчатки. Вот, смотрите, на шее две ранки от клыков. Он отклонил голову жертвы в бок, чтобы я мог увидеть два прокола. «Опять вампир, хочешь сказать?» Понял я, на что похожи эти следы. «Возможно, кровь откачана почти досуха». «А это что? Синяки?» Я заметил характерные пятна на подбородке жертвы. Да, ее душили, но убили ударом магического пульсара в спину. На одежде остались подпалины. Первый прокол нашего сумасшедшего? Я чуть не обрадовался новым уликам. Именно. Похоже, жертва активно сопротивлялась. Преступник не ожидал такой прыти от нее. Может, дурман зелья плохо подействовало, но девушка пришла в сознание и пыталась, по всей видимости, сбежать. Пожал плечами Дэниел. Он убил ее. Проверю в морге каждый ее ноготок. Вдруг там есть частички плоти нападавшего. Если бы она лежала спокойно, маньяк бы держал ее в заперти еще долго, до полного истощения организма. Бездна. Выругался я и закусил губу. Клеймо тоже есть. Пока не обнаружил. Тело окоченело. В морге сделаю полный осмотр и тогда скажу точнее, есть или нет. — Понятно. Как что-то станет известно, сообщи. Пойду с экспертом поговорю. Я потер подбородок и направился к Ллойду. — Ваша милость! Специалист склонил голову, шагнув навстречу. — Что нашли? Есть следы? Хмуро взглянул я на мужчину, понимая по его выражению лица, что нет. Днем шел снег и все следы замел. К тому же есть предположение, что преступник пользовался каким-то артефактом, который сносит все следы магии. Отпечатков нет, да и темно уже. Отродье бездны. Процедил я. Завтра днем все тут прочистите. Если что найдете, срочно сообщить мне. Да, ваша милость. Отчеканил эксперт, вытянувшись по струнке. Опросить родных прошлых жертв, выяснить, куда девушки ходили, в какие магазины, парикмахерские, салоны, больницы, все их связи с внешним миром, все, что угодно, но найдите мне зацепки. Прорычал я, обращаясь к следственной группе. Должно же что-то их объединять. Не просто так ведь их выбирает маньяк. Будет сделано, ваша милость. Взял под козырек старший. Поняв, что делать здесь больше нечего, я вернулся в машину и просидел несколько минут, обдумывая ситуацию. Маньяк снова похитил девушку, молодую, здоровую, выкачал из нее всю кровь, но убил раньше времени. Впервые у него пошло что-то не так, и он мог допустить ошибку. На горизонте появилась хоть какая-то надежда, что это дело можно распутать. До дома я ехал так же быстро. Хотелось поскорее окунуться в горячую ванну и немного расслабиться. День выдался насыщенным и тяжелым. В особняке было тихо, все давно спали в своих комнатах. Я, как и мечтал, полежал в ванне, но спать упорно не хотелось. Надев халат, я спустился в кабинет, разложил на столе черно-белые снимки предыдущих жертв, внимательно разглядывая каждое изображение. Девушки приблизительно одного возраста, невинные, разного социального положения и внешности. Почему маньяк выбрал именно их? И каким образом он их нашел и понял, что нужно похитить ту или иную жертву? «Ваша милость, вы не спите?» Я обернулся и удивленно уставился на вошедшую девушку. «Мисс Десонг? Вы почему здесь? За окном давно ночь», — нахмурился я, заметив, как бодро она выглядела. «Не спится». Леди пожала плечами, проходя в кабинет. «Расскажите, что случилось? Вы так быстро уехали?» «Очередное преступление маньяка-вампира, как прозвали его газетчики. Я взъерошил рукой волосы на затылке. Сегодня обнаружили пятую жертву». «Вампир?» — округлила девушка глаза. «Но их давно нет в империи». «Да, кто-то совершает убийство, имитируя деятельность вампира, выкачивая всю кровь из девушек и оставляя характерные следы от укусов». Клариса подошла к столу и взглянула на снимки, которые повергли ее в ужас. Леди приложила руку к рту, затаив дыхание. «Какой кошмар!» Тихо выдавила она, разглядывая жертв маньяка. «Бедные девушки! Кто этот зверь, что сотворил с ними такое?» «Мне бы тоже хотелось знать». Вздохнул я. «Следствие в тупике, никаких следов преступник не оставляет. Девушки разные. Ничего общего между ними нет. Аристократки и мещанки, рыжие, блондинки, брюнетки. Клеймо на их телах. Это сделал преступник?» Нахмурилась девушка, заметив отдельные снимки крупным планом, где были зафиксированы круглые следы от ожогов. «Да, он. Мы думаем, что он так клеймит своих жертв, помечая каждую. Его особый знак, чтобы полиция знала, кто сделал это. Маньяки любят так делать, тешат свое тщеславие. Особенно, когда газетчики им дают прозвище. Вам не стоит смотреть на этот ужас, у вас и так проблемы со сном». Я положил руку на плечо девушки, и та неожиданно вздрогнула, но не отстранилась. «Но почему тогда он ставит клеймо на разных частях тела?» задумалась леди, наклонившись над одним из снимков, и я убрал руку с ее плеча. «Здесь, на бедре, тут на ключице». «Не знаю, может, у него какой-то есть порядок, имеющий особый смысл». Пожал я плечами. «И зачем преступник имитирует укусы вампира?» «Каждый маньяк придумывает свой почерк. Этот косит под вампира. Хватит уже думать об этом. Ложитесь спать, мисс Десонг. Я сгреб снимки в кучу». «Погодите, мистер Дебофорт». Девушка развернулась и поймала меня за руку. Я вдруг ощутил приятное покалывание на коже в том месте, где ее пальцы коснулись меня. «Опять? Что за фокусы? Магия?» Девушка тут же отдернула руку, почувствовав то же самое. «Я хотела лишь сказать, что если маньяк имитирует укусы вампира, потому что ему нужна кровь этих девушек? Может, у них магия сильная или одного вида?» «Нет. Мы проверяли, жертвы не все обладали магией. А у кого были силы, то небольшие и разного вида, ничего общего. Покачал я головой». «Может, маньяк под клеймом хотел что-то скрыть?» Она внимательно смотрела на меня. «Что именно?» Сдвинул я брови, не понимая, что имеет в виду девушка. «Например, магическую метку». Она повернулась ко мне левым плечом и приспустила рукав. Я так и замер, уставившись на фиолетовый месяц на ее светлой коже.